брожу и мокну лишь с собой наедине. Всех покинули заботы, день ушел от них давно. Только мне, я знаю точно, не уснуть. Но все равно, где старый дом? Стон дождя и шепот ветра, повстречавшихся во тьме. Я опять самим собою продолжаю разговор, и с рассветною зарею не придет ко мне покой. Где старый дом? Yeah.